Глава 14. Ветер приносил с собой запах горячего металла и машинного масла со стороны расположения десантников и отдельного отряда специального назначения. Я шагал по дороге, где каждый мой шаг поднимал легкое облако серой пыли, оседающей на темных ботинках и камнях. «Сан Саныч, стойте! У меня есть пару тем для разговора. Если бы мы их могли с вами обсудить!» — кричал мне в спину замполит Ломов, но я не торопился поворачиваться к нему. Передо мной открывалась знакомая картина. Летный и технический состав начинали выходить из своих домиков на построение. Кто-то лениво потягивался, вяло разводя руками, словно пытаясь разогнать остатки сна, все еще липнущего глазам. Другие спешно поправляли форму, стряхивали пыль с брюк и разглаживали складки. Пара человек никак не могла застегнуть куртки. В итоге они сдались и пошли в расстегнутые. Но это не могло уберечь их от моего цепкого взгляда. Некоторые зевали, пытаясь прикрыть рот ладонью, но это выглядело скорее символически, чем искренне. Было и те, кто, заметив меня, старались укрыться за спинами товарищей, явно надеясь избежать моего пристального внимания. За спиной послышалось сбитое дыхание и быстрые шаги, сопровождаемые характерным шуршанием бумаги. Я повернулся к Виктору, поскольку иначе он меня не оставит в покое. «Ой, за вами не угнаться, Сан Саныч!» – запыхался Ломов. Его идеально выглаженная форма буквально сияла на фоне общей усталости. Казалось, он вложил в эту выглаженность всю свою партийную дисциплину и бесконечное стремление к порядку. В руках он держал красную папку, которая так и привлекала внимание. «Викторович, что случилось?» «Товарищ майор, 10-кратно извиняюсь, но вот здесь список мероприятий, очень важных. Ознакомьтесь, их нужно будет провести», — произнес он, раскрыв папку с такой серьезностью, словно там содержалась инструкция по спасению мира. «Без этих мероприятий мы духов можем побеждать?» – спросил я. «Сан Саныч, так ведь уже победили. Апрельская революция, взятие Паншера, разгром баз душманов, пленение Ахмад-Шах в конце концов. И поэтому необходимо провести внеочередное собрание по вопросу изучения решений КПСС и партийных постановлений?» «Встречный вопрос. Почему не провели раньше? Особенно если учесть, что пленум партии был 15 июня». Виктор Викторович замолчал. Продолжить решил я. «Викторович, папка твоя, конечно, вещь важная, но сейчас совсем иная повестка дня, и главные в ней — люди и техника. Будет премии на лекции!» — ответил я строго, но с ноткой юмора в голосе. Ломов нахмурился, но быстро вернул себе нормальное настроение. Его было не так-то легко сбить с толку. «А тогда может, не может», — перебила Виктора. «А если найдем, не найдем». «Ну, время для личного разговора», — пристал Ломов. «И даже для общего разговора нет». «Сан Саныч, ну, есть несколько вопросов, которые лучше обсудить наедине», — быстро предложил Ломов, понизив голос. Он подошел ближе, словно боялся, что кто-то подслушает. «Вот вы их запомните, а лучше запишите. Мы их обсудим, но не сейчас». Ломов поправил фуражку и ускорился к месту построения. Я же повернулся лицом к стоянке вертолетов. Группа из 12 винтовых машин, стоящих на площадках из плит К-1Д, будто тоже выстроилась на построение. Потертые Ми-8 и Ми-24, с облупившейся краской, но все еще внушающие уважение своей мощью. Ветер бросал пыль в лицо, а я смотрел на эти машины и вспоминал прошлое. Война, тяжелые бои и минуты, проведенные в кабине. Каждая царапина на борту будто оживляла фрагменты того, что было. Тогда казалось, что весь мир сжимался, а гул двигателей, свист лопастей и адреналина, которые били в виски, лишь в приложении. Личный состав построился, и я оторвал свой взгляд от стоянки вертолетов. Повернувшись, заметил еще одного человека, приближающегося ко мне. Высокий, круглолицый, он остановился передо мной и вытянулся в струнку. Тут же мне в нос ударил характерный запах перегара. «Товарищ майор, начальник штаба...» — бодро попытался заявить он. «Клюквкин Сан Саныч, тоже майор», — представился я, протягивая руку. «Алексей Гвидонович Пяткин, майор. Обстановка в эскадрилье стабильная. Личный состав готовится к выполнению задач», — начал он, тщательно подбирая слова, будто карты раскладывал на столе. «Готовится или делает вид, что готовится?» — уточнил я, поднимая бровь. Пяткин замялся, как человек, который вдруг осознал, что проиграл партию шахмат в три хода. Я не дал ему шанса продолжить. «Ладно, доклад принят. Пойдем». Мы вышли на середину перед строем. Пяткин меня представил, и я поздоровался с личным составом. Ответ был не самый четкий и слаженный, но дело практики. К ней приступили сразу. Повторили приветствие пару раз, и сразу все получилось. «Вольно!» — дал я команду и оглядел строй. Во взглядах офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, помимо напряжения, было что-то еще. Уважение, смешанное с ощущением, что я все же их человек, один из них. «Товарищи, я рад вас всех приветствовать!» — начал я, перекрикивая шум ветра. Назвав должность, краткий послужной список и свой уровень подготовки, я выдержал паузу. В строю зашептались. Видимо, среди подчиненных и немного летчиков моего уровня. Ну и это еще нужно будет выяснить. Ну и теперь к основной проблеме. Не успел я сойти на благодатную землю шахт Джоя, как меня обдало кипятком. А точнее, я был крайне расстроен, как у вас здесь все работает. «Сан Саныч, в этих местах тихо. Отсюда и дефицит работы». «И это дает право на поддержание очага стихийного пьянства?» Перебил я Пяткина и снова повернулся к личному составу. «По тем данным, что есть в Кандагаре, процент исправной техники в эскадрилье поражает своей скудностью, а уровень натренированности летного состава, если не самый низкий, то оставляет желать лучшего». В строю раздался сдержанный смех. Я решил подлить масло в огонь и прошел вдоль первой шеренги, останавливаясь перед теми, кто, по моему мнению, отличился. «Запомните, товарищи. Пить спиртосодержащие продукты в огромных количествах – это не просто вредно. Это прямая дорога к начальнику медслужбы. Но ничего, я вас спасу. С этой минуты употребление горюче-смазочных материалов только по согласованию со мной. А весь ваш творческий спиртной арсенал начальнику штаба изъять. Насчет уничтожения решение принимать буду потом». По строю прокатилась волна смеха, совмещенная с разочарованием. Я выпрямился и перешел к делу. «А теперь серьезно. Безделье заканчивается здесь и сейчас. Капитан Моряк, что у нас с проведением работ на авиационной технике?» Капитан Моряк коротко кивнул. «Все по графику, товарищ майор». «Отлично. Значит, после завтрака жду этот самый график в классе предварительной подготовки, как и весь летный состав с полетной документацией», — скомандовал я и отошел в сторону с Пяткиным. «Хоть буквоедство я не люблю, но по-другому определить примерный уровень подготовки моих летчиков можно только на практике. Быстро этого сделать не получится. А вот возможность оценить качество еды представилась сразу. И такого я на раздачах на других базах Афганистана не видел. Встречал меня у дверей столовой шустрый тыловик Сычкин. Точнее, бурно изображал бурную деятельность. Он пытался что-то доходчиво объяснить официанткам, скромно стоящих рядом с накрытыми столами. «Вот это устав. Книга и закон в одном флаконе. Я вам говорю, что вы здесь на войне и должны подчиняться, как этого требует...» «Яков Ильич, мы в Афганистане работаем по экзоту». Сейчас только понял, что стоит еще и применять на практике кодекс законов о труде. Ведь есть и гражданские в расположении эскадрильи. Официантка прокашлялась и быстро поправила колпак на голове. Сычкин резко развернулся и распахнул передо мной руки. Я уж подумал, сейчас кинется меня обнимать. «О, Сан Саныч, дорогой, заходите!» «Разрешаете, Яков Ильич?» — шутку спросил я. «Вам можно. Новый командир, как-никак». «Временно исполняющий обязанности. Жаль только, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное», — поразмышлял я вслух и решил пообщаться с девушками-официантками. Они мне объяснили, где живут, как условия и чего не хватает, по их мнению. Сычкин на глазах краснел, хотя сомневаюсь, что он виноват в отсутствии занавесок у женщин в модуле. «Так, девочки, за работу!» — воскликнул Сычкин, но я с укором посмотрел на него. «Ой, виноват, Сан Саныч, влез вперед вас!» «Ничего, но отвлекать и правда не стоит. Что у нас на завтрак?» «Сейчас быстро все организуем. Только сегодня и только для вас хлебушек, сало или у вас особый режим питания? Есть картошка, настоящая!» — расхваливал меня Яков, пока я присаживался за стол с начальником штаба. «Вот что есть, то и пусть накрывают, Яков Ильич», — прервал я ухаживание зама по тылу. Судя по выражению лица, Яша сильно удивился и начал аккуратно отступать к одной из официанток. «Яков Ильич, из общего котла мне одно из блюд, которое сегодня подается на завтрак. Это ведь несложно, и у девушки спрашивать советы не стоит». Тыловик выдохнул, поняв, что прогиб у него не получился. Через пару минут передо мной появилась порция. Запах был не самый приятный, но вид был еще хуже. Это была перловая каша, а в ней куски тушеного сала. «О, вы мне все же дали сало, Яков Ильич», — сказал я, взяв немного каши вилкой и положил в рот. Еда не лучших вкусовых качеств, хотя и дающая ощущение сытости. «Товарищ командир, сколько повар готовит перловку?» — уточнил я, обращаясь к официантке. Девушка открыла рот словно рыба и не издала и звука. Понятно, что технология приготовления нарушена. Можно принять тот факт, что в жарких условиях и при немалом количестве людей с готовкой никто не заморачивался. «Раз есть сало, есть и мясо. Если сварена перловка, значит и с водой все хорошо. Привкуса я не заметил. Значит, надо наладить готовку, и уровень питания личного состава поднимется. Если повар не занят, пригласите его», — указал я на дверь кухни. Через минуту в обеденный зал вышел невысокого роста парень среднеазиатской внешности. На его тонких усах я заметил крошки хлеба. Мы с ним поздоровались, и я задал ему уточняющий вопрос. «Как вы готовите перловку?» «Да все по науке. Предварительно вымачиваем и потом быстро варим». Я взял со стола тарелку, чистую вилку и дал повару. «А теперь снимите пробу сами». Повар переглянулся с Сычкиным, но Яков Ильич отстранился от процесса. Не прошло и секунды, как повар расстроенно выдохнул. «Я не... да. Сегодня приготовили спустя рукава», — признался повар, но и здесь он, как мне кажется, соврал. «Советую так больше не делать. Пока советую. На ужине проверю, как вы меня услышали». Проверив Сычкина и его хозяйство, уяснил для себя, что с качеством ингредиентов не все хорошо. Предстоит выбивать для людей хорошие продукты в Кандагаре. Мы закончили смотреть продовольственный склад, и Яков начал закрывать большие двери, вешая замок и опечатывая его. «Яша, у тебя наверняка есть связь с полковым начальником тыла, а то и с кем-то выше, верно?» — уточнил я. «Командир, обижаешь, прямая. Каждый день на связи. Общаемся, разговариваем, делимся, ну, в смысле, всеми хорошими мыслями». «Ага, так я и поверил. Но оставим расследование в стороне». «Отслеживайте прилетающие самолеты с продуктами. Надо как-то крутиться и выбивать хорошие для эскадрильи». «Только для нее?» — подмигнул Сычкин. Через раз пытается мне намекнуть на возможность что-то отложить для себя из поставки продуктов. «Исключительно!» На этом экскурсия по объектам тыла закончилась. Следующая остановка была уже в классе предполетной подготовки. Предварительно я сходил за своей полетной документацией и направился в класс. С каждым шагом все больше прокручивал в голове предстоящую встречу с подчиненными. Открыв дверь кабинета, я почувствовал прохладу, исходящую от БК-1500 в ближайшем окне. Я решительно пересек порог учебного класса под громкую команду ближайшего летчика. Ступая по деревянному полу, мои шаги звучали отточенно и уверенно. Начальник штаба Пяткин, уже слегка вспотевший от нахлынувших забот, выскочил на середину и стал готовиться к докладу. Я расстегнул куртку летного комбинезона и повесил ее на спинку стула. Осмотрел собравшихся. «Кому жарко, может снять?» – показал я на свою куртку. Пока летный состав снимал верхнюю одежду, я бродил вдоль стен и читал справочные данные. Явно на стенах не хватало важных вещей. Никакой схемы ориентиров в районе вертолетной площадки и даже базового плаката с ежиками. К доске прибита карта Афганистана, на которой сложно показать что-то конкретное. Масштаб не тот. «Плановая таблица на сегодня есть?» – спросил я, и Пяткин положил мне на стол соответствующий документ. Быстро пробежавшись по предстоящим задачам, я понял, что после обеда ожидается два парных вылета. «Старшие лейтенанты Орлов и Максудов!» – объявил я, и на ноги поднялись два молодых парня, командиры экипажа Ми-8. «Рослые, крепкие, а у Орлова даже юношеские прыщи не сошли!» «К вылету готовы?» – спросил я, и парни громко ответили «Так точно!» Быстро пробежался по их летным книжкам, попутно задавая уточняющие вопросы. Оказалось, что есть у нас общие знакомые. «А вы знаете подполковника Кислицына?» – удивился один из ребят задней парты. «Да, Сергеем Владимировичем мы в Соколовке, а потом и в Баграме были». «Видимо, это вы тот самый Клюковкин, который вертолет пакистанцев сбил. Мы думали, он это... по синей лавочке похвалиться решил», – сказал Орлов. «От капитана Петрова мы слышали, у вас три ордена Красной Звезды?» – продолжил петь мне дифирамбы Максудов. Понятно, что ребятам хочется послушать истории, но их нужно отпустить на отдых. «Вечер ваших вопросов и моих ответов еще проведем. Орлов, к доске, и покажи на карте маршрут, по которому будете лететь. В помощь возьми провока». Слегка наклонив голову, Орлов подцепил взглядом сидящего человека с красноватым лицом. Тут явно был не готов, но я уже показал жестом подойти. «Вчера употреблял?» – спросил я. «Никак нет», — ответил летчик-штурман Орлова. Запаха алкоголя от парня и правда не было, а вот уверенность, с которой он мне рассказывал маршрут, била через край. «Проходим траверс Калата, разворот в сторону Львар-Кала и тут же идем вдоль хребта к следующему поворотному пункту». Я внимательно выслушал и отметил грамотный выбор маршрута. «Вот как ты мне его показал, так чтобы летели. После вылета ко мне на доклад». «Есть!» — хором ответили Максудов и Орлов. К вечеру работа на базе завертелась. Техники в мыле, песке и цетиме. А зампа и ас-моряк соответствует своей фамилии. Уставший и в полоску. Настолько он сегодня набегался. Зато я теперь знал, на чем летают мои подчиненные. На небольшом совещании в кабинете собрал всех замов и подвел итоги моего первого дня. Солнце уже начало клониться за горизонт, но спать еще рано. Пока моряк доводил информацию о целостности вертолетов, а все собравшиеся его слушали, за моей спиной связисты проводили в кабинет динамик прослушки стартового канала. «Вилка в оборотах УМИ-8 с бортовым номером 32. УМИ-24, борт 33, замена лопастей». Закончив выступление, моряк сел на стул. «Да, в общем, все печально. Ну, будем восстанавливать», — ответил я, встал со стула и подошел к окну. Связисты закончили и включили связь. Тут же кабинет наполнило шуршание и помехи из динамика. В кабинете царила душная атмосфера, смешанная с табачным дымом, слабым запахом пота и перегара. Можно было опьянеть и без употребления. На лицах подчиненных офицеров читалось напряжение. «Ну что, товарищи офицеры?» – начал я, обводя всех взглядом. «Давайте сразу к делу!» И только я это произнес, как прозвучал знакомый голос из динамика. И он был не совсем спокойным. «Правый двигатель горит. Иду на вынужденную», — доложил Орлов. «Ну вот и началось».